Четвертое. Почему бы тебе не «да», но тезис. Игра «Почему бы тебе не «да», но» занимает особое место в анализе игр, потому что с нее, собственно, и начался этот анализ. Это была первая игра, выделенная из социального контекста, и поскольку это старейший объект анализа, игра эта наиболее исследована. К тому же в эту игру чаще всего играют на различных приемах, вечеринках и собраниях, включая и психотерапевтические группы. Следующий пример поможет проиллюстрировать важнейшие характеристики этой игры. Уайт. Мой муж всегда сам делает ремонт, но у него ничего не получается хорошо. Блэк. А почему он не пойдет на плотницкие курсы? Уайт. Да, но у него нет на это времени. Блю. Синий. Почему бы тебе не купить ему хорошие инструменты? Уайт. Да, но он не умеет ими пользоваться. Ред. А почему бы вам тогда не пригласить настоящего плотника? Уайт. Да, но это будет слишком дорого. Браун. Коричневый. Почему бы тогда тебе просто не примириться с тем, что он делает? Уайт. Да, но ведь все может обвалиться. За этим обычно наступает молчание. Нарушает его Грин, зеленый, который может сказать что-нибудь вроде: «Все мужчины таковы, всегда пытаются доказать, что все могут». В ПБТНДН может играть любое количество участников. Участники предлагают различные решения, начиная с «почему бы тебе не?». На каждое предложение Уайт отвечает «да, но». Хороший игрок может так отвечать неограниченно долго, во всяком случае, пока остальные не выдохнутся, и Уайт в результате выигрывает. Порой миссис Уайт приходится отражать десятки предложений, пока не наступит безмолвие, символизирующее ее победу. Теперь поле расчищено для следующей игры. В приведенном примере Грин переключается на игру «Родительский комитет», типа «Непутевый муж». Поскольку за редкими исключениями все предложения отвергаются, очевидно, у игры есть какая-то скрытая цель. ПБТНДН играется не ради получения ответа, взрослый поиск информации или решения, а чтобы доставить удовольствие своему ребенку с прописной буквы и прибавить ему уверенности. Дословная запись диалога может показаться разговором взрослых с прописной буквы, но при непосредственном наблюдении становится ясным, что миссис Уайт ведет себя как ребенок с прописной буквы, не способный справиться с ситуацией. Остальные же превращаются в мудрых родителей с прописной буквы, которые стремятся поделиться с ней своими познаниями. Это показано на рисунке 8. Игра может продолжаться, поскольку на социальном уровне и стимул, и реакции происходят от взрослого с прописной буквы к взрослому с прописной буквы. На психологическом уровне они также дополняющие. Стимул направлен от родителя с прописной буквы к ребенку с прописной буквы «почему бы тебе не?», а ответ от ребенка с прописной буквы к родителю с прописной буквы «да, но». Психологический уровень обычно обеими сторонами не осознается. Но перемена состояний «я» — Уайт меняет взрослого с прописной буквы на неприспособленного ребенка с прописной буквы, остальные взрослых с прописной буквы на мудрых родителей с прописной буквы — может быть подмечена внимательным наблюдателем по изменениям позы, мышечного напряжения, тона голоса и словаря.